пошли, превращая плато в ущелье. Изменяющийся ландшафт подо мной постепенно рушась, перед матом мне ставит шах, и все громче мой тихий ужас. Первые симптомы — легкий страх. Может, обойдется, может, все не так. Обратного отсчета нервный тик. Лучше бы не слышать, только бы не стих. Кровь отхлынула от лица, в тыл уходят эритроциты. В предвкушении пиздеца хмурый северный ледовитый окатил меня своей волной изнутри всю брюшную полость. И зияющей глубиной снизу вдруг улыбнулась пропасть. Первые симптомы — легкий страх. Может, обойдется, может, все не так. Обратного отсчета нервный тик. Лучше бы не слышать, сосудовой ткани пригрелся растущий чужой. Он прятался долго.